Глава 24. В просторной палате, рассчитанной на 6 человек, раздавалось шуршание газет. Иногда кто-то громко покашливал, тем не менее, чаще всего тишину нарушали вопросы Сергея, которые тот задавал человеку с одутловатым лицом, лежащему на одной из кроватей. Соседи мужчины и лечащий врач, неподвижно стоящие у входа палаты, с интересом смотрели за тем, как Сергей изучает ладони лежащего, делая время от времени небольшие пометки на белом листе. 3 минуты спустя, сделав пару последних пометок, Сергей опустил на кровати лист бумаги и кивнул на него пациенту. «Опустите, пожалуйста, руки сюда». «Да, ладошку вверх». «Хорошо». Приподняв с груди камеру с длиннофокусным объективом, он привычно сфотографировал руку с листком, после чего аккуратно убрал лист в блестящую папку на тумбочку. Наконец, встав со стула, протянул кисть тому, чьи ладони осматривал только что. «Что ж, спасибо, Геннадий, вы очень много мне помогли». Он обвел взглядом всех, кто столпился вокруг. «Господа, вам спасибо. Антон Николаевич, я закончил». Стоящий в дверях помещения врач поднял руки. «Напоминаю, что сегодня вечером праздничный ужин за счет Сергея Александровича». Со всех сторон зазвучали веселые голоса. «Сергей Александрович, пройдемте в мой кабинет». Врач шагнул в коридор. «Спасибо еще раз». Сергей обошел пациентов и поочерёдно пожал те ладони, которые осмотрел за последние 20 минут. 2 минуты спустя, оказавшись уже в небольшом кабинете, Сергей опустился за стол, за которым сидел улыбавшийся врач. Качнув головой, тот кивнул на блестящую папку Сергея. «Ну что, Сергей Александрович, удивите меня». Опустив эту папку, последний открыл ее. «В мои планы вовсе не входит удивлять вас, Антон Николаевич. Скажу только то, что увидел на этих ладонях». Он вынул из папки 12 листов и уверенно разложил их на крышке стола. «Итак, по моему мнению, большинство пациентов имеют болезни желудка. Вот у этих 6 номеров есть проблемы с кишечником». Сергей указал на листы. «Номера 3 и 8 имеют заболевание печени, 12 вероятнее всего селезенки, ну и последний страдает от почек. Но у него все не очень серьезно. Могу предположить, что обычные камни». Какое-то время врач молча смотрел на листы, наконец изумленно развел руки в стороны. «Что ж, Сергей Александрович, ни единой ошибки!» Он качнул головой. «Потрясающе! Вот сколько вы ходите к нам, не перестаю удивляться тому, что вы делаете. Вы по одним лишь рукам определяете то, что мы устанавливаем с помощью сложной аппаратуры. Причем вам для этого требуются не часы, а минуты!» Сергей наклонился над столиком, врач с усмешкой добавил. «Сергей Александрович, да вы бы могли стать превосходнейшим диагностом!» Сергей собрал все листы. «К сожалению, Антон Николаевич, я могу устанавливать только общий диагноз». Он вытащил из кармана купюру и опустил ее перед доктором. «Благодарю за предоставленную возможность познакомиться с вашими пациентами». «Всегда к вашим услугам, Сергей Александрович». Рука врача ловко накрыла купюру одной из историй болезней. «Заходите, когда пожелаете». Сергей застегнул свою папку и взял фотокамеру. «Ну, теперь я к вам загляну только в мае, когда у вас сменится контингент». «Понимаю». Врач щелкнул костяшками пальцев и вдруг наклонился к Сергею. «Признайтесь, Сергей Александрович, вы ведь ходите и в другие больницы, потому что не можете делать перерыв в вашей практике, правильно?» Ничего не ответив, Сергей встал со стула и протянул руку доктору. «До свидания, Антон Николаевич». Сидящий на темном холме затушил сигарету. «Конечно, тот доктор был прав, предположив, что я хожу смотреть руки не только к нему. Несмотря на то, что целыми днями я читал будущее обычным клиентам, я был обязан совершенствовать свои знания в хиромантии, а значит, осматривать руки не только нормальных людей, но и тех, кто прийти ко мне был не в состоянии. Поэтому вечерами, после того, как я заканчивал принимать у себя дома клиентов за деньги, я часто ходил в больницу и морги Москвы, где осматривал руки больных и покойников». Рассказчик потер переносицу, на секунду нахмурившись. «Несмотря на то, что я видел в Чечне, покойники в морге меня не пугали. Для меня они были привычными еще со времен обучения в Омске. Ну а так как теперь у меня было достаточно денег, то для изучения человеческих рук Я стал применять максимально научный подход. Постепенно у меня образовалась целая коллекция снимков. Тех рук, которые я осмотрел. С санитарами моргов проблем у меня также не возникало. Я просто платил им за проход в морг наличными, хотя иногда попадал туда и бесплатно. Происходило это в тех случаях, когда санитары просили меня устроить им представление, суть которого заключалась в следующем. Они накрывали несколько тел простынями, а я должен был осматривать руки этих покойников и по одним лишь ладоням определять точный возраст умерших и причину их смерти. Для меня это было уже пустяковой задачей, но вот санитаров приводило в полнейший восторг. В обшарпанном коридоре светились плафоны. Шаги двух идущих людей тяжело отражались от кафельной плитки. Пол и стены больничного коридора были вымыты начисто, тем не менее запах, специфично тяжелый, знакомый Сергею уже много лет, наполнял помещение, не давая расслабиться. Через четверть минуты, пройдя от покойников в самый дальний конец коридора, санитар повернул ручку двери и шагнул в небольшую каморку. Сергей сделал шаг вслед за ним, опустил свою сумку у стула и начал привычно снимать с рук перчатки. Тем временем санитар взял бутылку, стоящую на столе, и задумчиво бросил. «Послушай, Серёг, вот сколько ты это проделываешь, а я не могу понять, как?» Санитар плеснул водку в стаканы. «Ну, это же фокус какой-то!» «Да нет в этом фокуса», — усмехнулся Сергей. «Всё наука обычная». «Не скажи, как по мне, так какая-то чертовщина!» Сергей покачал головой и поднял стаканы. «Ну да ладно, давай лучше выпьем за упокой душ усопших!» Сергей взял стакан и кивнул. «Все там будем». Санитар выпил водку и тут же кивнул на бутылку. «Ну чего, ещё по одной?» «Нет, пойду я, пожалуй». «Куда на ночь глядя?» Санитар удивлённо нахмурился. «Да, есть ещё дело». Сергей аккуратно поставил стакан. «Не всё же мне по больницам болтаться». Сидя в центре огромного зала, Сергей слушал оперу. Звуки музыки разносились над креслами, где застыли мужчины в вечерних костюмах и их моложавые спутницы. Отражаясь от стен, мелодичные звуки вплывали в сознание, заставляя забыть настоящее, то, что было за стенами этого здания, все заботы и суету, все сомнения и боль одиночества. «Молодой человек!» — тихий голос, раздавшийся сзади, заставил Сергея на пару секунд оторваться от музыки. Отвернувшись от сцены, Сергей посмотрел на сидящую рядом с ним парочку, обернулся назад и увидел двух девушек в ярких нарядах. Одна из них, наклонившись к нему, опустила ладошку ему на плечо. «Извините, не одолжите программку?» Буквально мгновение Сергей изучал лицо девушки. Не понять, для чего она обратилась к нему, было сложно, учитывая то обстоятельство, что такой же листок, что сейчас находился в руке у Сергея, виднелся в руках у её же подружки. Наконец произнёс. «Разумеется». Он уверенно поднял программку и спокойно отдал её девушке. Та будто случайно коснулась запястья Сергея. «Спасибо большое». В следующий миг зал взорвался аплодисментами. Отвернувшись от девушки, Сергей начал хлопать со всеми, но уже через четверть минуты шум принялся быстро стихать, а затем свет притух, и со сцены опять полились звуки музыки. Неожиданно, вместо того, чтобы снова расслабиться, Сергей машинально напрягся. Из глубин его памяти потянулись картинки из прошлого. Полутёмный зал Омского музтеатра, те же самые звуки, летящие над рядами со зрителями, от которых его и сидящую рядом с ним Катю защищали те чувства, что превращали их в нечто странно единое. Сергей стиснул пальцами подлокотники кресла, всё больше вываливаясь из настоящего. В голове его словно призраки звучали их фразы. «Кать, я, кажется, счастлив. Я тоже. Ты знаешь, мне кажется, так не бывает. Я люблю те же вещи, что ты. Тебе нравится то же, что мне. Я думаю о тебе днём и ночью. Ты могла выбрать любого мажора, которых вокруг тебя предостаточно, но ты почему-то влюбилась в меня и сидишь здесь со мной». «Дурачок», — Протянув к нему руку, Катя нежно коснулась Сергея. Внезапно он резко склонился и поцеловал ее в губы. Какое-то время не выпускал из объятий, несмотря на ее недовольство, наконец отстранился. Смущенно взглянув на соседей, Катя быстро поправила волосы и опять повернулась к Сергею, как будто хотела его отчитать, но Сергей произнес с напряжением: «Ты знаешь, котенок, мне раньше казалось, что то, что написано в книгах, к реальности отношения не имеет. Но сейчас я уверен, что если бы мне понадобилось отдать за тебя жизнь, я бы отдал ее, не раздумывая». «Молодой человек! Молодой человек!» Тихий голос над ухом заставил Сергея вернуться из прошлого. Тяжело обернувшись, он встретил взгляд той, что недавно просила программку. «Простите». «Возьмите программку, молодой человек», — промурлыкала девушка, разводя плечи в стороны и как будто случайно демонстрируя грудь. Пару долгих мгновений Сергей неподвижно смотрел в глаза улыбавшейся девушки, а затем ощутил поднимающееся из глубины подсознания необычное чувство. Та музыка, что всегда его успокаивала, неожиданно вызвала у него нестерпимую боль. Ощутив, что ему стало нечем дышать, он почти механически выдохнул. «Извините». Тяжело развернувшись, Сергей приподнялся из кресла и принялся пробираться на выход под удивленными взглядами девушек.